Малыш, я все хотел тебя спросить. Нет. Что нет? Граф принял из моих рук хлеб и ломоть слабосоленого сыра. Я отвернулся, вздохнул и повторил еще раз для шибко умных. Нет, я не желаю беседовать на эту тему. Но ты даже не знаешь, о чем я хотел спросить. Знаю. Все вы спрашиваете одно и то же. Почему ты такой неправильный арх? А я не желаю больше это обсуждать. Может быть, у конкретного индивидуума право на неприкосновенность внутреннего мира. Хорошо, поставим вопрос иначе. Не отлипал он. Тебя в детстве врачам не показывали? Показывали, хмуро буркнул я. И врачам, и знахарям, и жрецам, и колдунам. Еще не разбери, поймешь кому, но все без толку. Папа очень переживал, что его сын не такой, как все. Мама, ну, мама любит меня любого. Говорит, это во мне дедушкины гены. В конце концов, все сошлись на том, что если я буду вести себя попроще, то меня не выгонят из клана. Но все-таки выгнали. Прозорливо догадался мой новый господин. Я не ответил. Это были не самые приятные воспоминания. Трудно, едва ли не с младенчества, ощущать себя изгоем и понимать это из года в год все яснее и четче. Наша разность с моими ровесниками выпирала, как рельеф драконьего хребта. Меня дразнили, я научился молчать. Меня толкали, я научился драться. Надо мной издевались даже взрослые. Мне пришлось стать очень-очень-очень сильным и все равно уйти. Теперь я появляюсь в родной деревне лишь на зиму навестить маму. Но не общаюсь ни с кем из соседей, да они и сами меня сторонятся. Я неправильный арх. Мне слышатся голоса в лесу, или это шум ветвей? Неожиданно похлопал меня по руке бдительный дворянин из столицы. Действительно, голоса. Да, такого сентиментального рохлю телохранителя, как я, давно стоило гнать в три шеи. Разнюнился над пестрыми картинками былого и напрочь отключился от реалий. А в жизни, по большому счету, важно лишь то, что есть здесь и сейчас. Если, конечно, вы намерены жить долго. Я принюхался и напряг слух. Все те же ребята из тайной полиции. Либо очень идейные, либо им круто платят. Есть какие-нибудь соображения по поводу их странной страсти к кудрявой голове племянника дяди главнокомандующего? Естественно, в фигуральном выражении. А то же самое помедленнее, еще раз. Объясняю проще, доступнее и примитивнее для недалеких существ, именуемых в простонародье хозяин, а по-научному господин. Чего им от нас надо? Не сдержался я. Они хотят меня убить. Ну, я иногда тоже, и что с того? Так я же не хочу, чтобы меня убивали. Справедливо возмутился он. Рано ли, поздно ли, нас всех что-то убивает. Кого меч, кого радикулит. Философски пожал я плечами. Эти парни гоняются за нами второй день без объяснения причин. Вряд ли кто-то из харчевни Трувора назвал им цель нашего путешествия. Значит, у них в отряде есть серьезные следопыты. Неприятный момент, но, с другой стороны, охотиться на арха тоже неблагодарное занятие. «Мы устроим им засаду», — загорелся граф Эшли. «Хуже». Подумав, я показал клыки. «Мы пойдем им навстречу». Молодой аристократ горячо кивнул, поправил кинжал на поясе и, выхватив трофейную рапиру, отважно срубил пару веточек в качестве разминки и демонстрации мужества. Он еще намеревался в красивом полуприсяде заколоть ближайшую сосну, но не успел. Мне пришлось пригрозить отобрать у него оружие в 2-3 сжатых предложениях, объяснив, что я с ним сейчас сделаю, если он сию же минуту не перестанет оставлять улики. Эшли опомнился, покаялся мысленно и выразил полную готовность следовать моим указаниям. Я автоматически погладил его по голове, приговаривая: «Хороший хозяин, умный хозяин». После чего мы дружно, рука об руку, пошли навстречу нашей судьбе. Судьба в тот день, как оказалось, приняла обличье 6 воинов тайной полиции империи и 2 проводников. Вот именно те 2 мне больше всего и не понравились. Начну с того, что это были не люди, а гномы. А орки не любят гномов, и не потому, что не умеют их готовить. Плоская шутка. Нет, проблема взаимной антипатии в данном случае гораздо сложнее и глубже. Мы очень высокие, они очень мелкие. Мы живем в горах, они под горами. Мы предпочитаем меч, они топор. Мы не пьем, они алкаши со стажем. Мы держим слово, они продажны. Мы говорим, они вещают. Мы ценим железо, они золото. И такой список неразрешимых противоречий можно продолжать долго, но стоит ли? Итак, небольшой отряд людей в черных плащах уверенно вели 2 широкоплечих бородача в отлично подогнанных доспехах и неброской одежде, по манерам и повадке достаточно опытные ребятки, знающие приграничье. Особо приметной внешностью не отличаются. Бороды одинаково рыжие, заплетены в 2 косы, брови как проволока, глазки маленькие и недобрые, ладошки мозолистые. Причем оба индивидуума явно имели некое семейное сходство. Хотя, на мой непредвзятый взгляд, все гномы в той или иной степени приходятся друг дружке родственниками. Внутрисемейные и клановые браки у них самое обычное дело. «Велик твоя раса», — полушепотом прокомментировал мой начитанный господин. «Как и арки», — хотел было ответить я, но вздрогнул, неожиданно найдя первое звено, объединившее нас с гномами. «Надо же, мы тоже реликтовые!» Мы смотрели на их отряд, по горло закопавшись в сырой мох. Хорошо замаскированного аарха, несмотря на огромный рост и впечатляющие габариты, можно не заметить даже на расстоянии вытянутой руки. Столичного графа я сунул под мышку и прижал, чтобы не трепыхался раньше времени. Он сопел, но держал себя в руках. Опыт драки с 6 противниками сразу у меня имелся. Достаточно неожиданным прыжком сбить 4, остальные гарантированно стушуются и побегут. Вот разве что гномы, и эти будут драться до последнего. Отступать они не умеют. Но, по совести говоря, это ведь уже не мои проблемы, правда? «Теперь арк всех бить, а хозяин лежать тихо», — не разжимая зубов, прошептал я. «Пожалуйста, мне одному как-то спокойнее, честно». «Ты мне не доверяешь?» Непонятно с чего вспыхнул Эшли. В его глазах засверкали аристократические молнии, и я с тоской почувствовал, что ситуация вновь уплывает из-под контроля. «Значит, ты в одиночку пойдешь в бой? Ты добываешь славу, рискуешь головой, а меня бросаешь в тылу, как последнего труса? Да чтоб ты знал, в нашем роду никогда!» «Заткнись!» — умоляюще выдохнул я, потому что следопыты мигом навострили уши. «Бесполезно!» Благородно рожденный идиот выскользнул у меня из-под мышки и вскочил в полный рост. «Мама!» «Всем стоять, негодяи! Итак, вы меня искали. Вы думали, что вот так просто найдете и лишите жизни самого графа Эльгенхауэра-младшего? Ха-ха! Даже еще раз ха-ха! На колени, несчастные, или я лично...» Договорить ему не дали. Кто-то из тайной полиции ловко швырнул в него тонкую цепь с 6-гранными крючьями. Мой господин хрюкнулся носом в мох, хорошо еще не напоровшись на собственную рапиру. Гномы, покачав бородами, отошли в сторону, а воины, дебильно ухмыляясь, шагнули вперед, выхватывая охотничьи ножи. Арбалетов вроде бы ни у кого не было. «Угу, тогда, наверное, никто не будет против, если я тоже встану».